Глава шестая. Мой организм требовал лишь одного – упасть лицом в подушку и временно перестать функционировать. Я не хотела ни есть, ни гулять, ни спасаться разговорами в блоге, только спать. Мышцы взбунтовались. Казалось, их вывернули наизнанку и свернули обратно, как и мозг, который кое-как принял реальность. Меня морально имеет и будет иметь ближайший месяц самодовольный тренер-садист. «Поздравляю тебя с победой, Варвара!» Поначалу я еще могла соображать и передвигаться по-человечески, но с каждым часом мое тело превращалось в неповоротливый человеческий кусок, стонущий, ноющий и еле шевелящийся. Даже злость! Дайте мне четвертовать этого инквизитора! Была уже не такой яркой колкой. Наспех выпив чашку особого зеленого чая, подаренного Адель еще полгода назад со словами «Не спорь, возьми», с точки зрения входа в психосферу и слияния с Вселенной – незаменимая вещь, я с выходом блаженства опустилась в горячую ванну. Вот именно сейчас я готова была выпить все, что угодно, любую дрянь, что тащила ко мне Адель, лишь бы слиться с Вселенной и забыть о пытках, что мне устроил этот ирод в тренажерном зале. Где-то я слышала, что горячая вода расслабляет мышцы после тяжелых физических нагрузок и помогает справиться с болью. Хотя это было еще полбеды. Мне вдруг захотелось все бросить. Да, вот так малодушно бросить. К тому же меня возмущало отношение тренера. Он просто-напросто издевался и язвил мне все 2 часа физического рабства. Неужели я обязана платить такие деньги за то, чтобы меня унижали? Заработала целлюлит и обвисшие бока. «Всегда отправляй мне то, что планируешь съесть. Продуктивнее было бы просто лежать». Прекрасный показатель отношения к клиенту. В конце концов, я пришла к выводу, что меня обманули. Бойко прорекламировав не столь уникальную услугу, да и профессионализм этого тренера, нахального придурка и садиста, никак не вязался с его зарплатой, что я ему плачу. А значит, он мне не нужен. Какого черта я его буду терпеть? Расслабившись горячей ванной и еще одной чашечкой зелья от Адель, я отправилась искать информацию о тренере Климе Сергеевиче Щеглове в интернете. Вот только стоило набрать его имя в поисковой строке браузера, как обрушился новый приступ сомнения. Тренера из Лавбоди Клима Щеглова не хвалил разве что ленивый. «Это чудо! Клим сделал из меня не просто королеву, а королеву красоты, выигравшую корону Мисс Фитнес этого года. А ведь я весила 81 килограмм и на 3-й этаж поднималась исключительно на лифте». «Щеглов – гений, без преувеличений. Если вы занимаетесь у него, значит, вам крупно повезло. Да, вы отхватили джекпот. Он изменил мою жизнь. Этот человек – легенда, парни. Всего за полгода я смог преобразиться. Я до сих пор думаю о нем и о наших совместных занятиях. Боже, это было великолепно. Мы усиленно работали, и то, как я сегодня выгляжу. Наш совместный результат, мы остались друзьями. Люблю тебя, мой соблазнительный тренер». Прочитав последний комментарий, я нахмурилась. Инквизитору даже в любви признавались. Это что-то необъяснимое, но не похожее на искусственное раздувание рейтинга. Живые эмоции на профессиональных сайтах, соцсетях и тематических форумах, где накрутки и отзывы маркетологов не пройдут. Неужели мне настолько повезло, что я попала в руки Клима Щеглова? Повезло? Правда? Я нахмурилась сильнее, почти скривилась. Во мне боролись 2 противоположности. Одна хотела послать подальше этого изувера и затею с похудением, мщением и самоутверждением, а другая твердила, что Клим Сергеевич просто рожден для того, чтобы сделать из меня соблазнительную фитнес-фею. Фея однозначно победила мои сомнения и усталость. Я хотела быть сексуальной, подтянутой и изящной, поэтому решила потерпеть физические пытки, но вот о моральных истязаниях мой супертренер должен был забыть раз и навсегда. А для этого нужно во что бы то ни стало утереть ему нос. Поэтому я взяла себя в руки. Открыв блог, я написала: «Ребята, у меня новая задача. Объявляю о ней, чтобы уже никуда не деться, не струсить и не отступить от намеченной цели. Я бросила вызов самой себе. Я избавлюсь от 10 лишних килограммов и сделаю свое тело настолько красивым и гармоничным, что даже вы меня не узнаете. На все даю себе 2 месяца. Как вам моя идея? Думаете, невыполнима? А я проверю это на себе, как обычно». Написав последнюю фразу, я хлопнула крышкой ноутбука. Сейчас мне не хотелось знать, что думают о моей смертельной опасной идее подписчики. Просмотр комментариев я перенесла на завтрашнее утро. А сейчас, благоухающая ароматным кремом для тела, отправилась спать. Я еще не знала, что там, в спальне, встречусь со своим кошмаром один на один. Блеск его дьявольских глаз заворожил меня. Я не могла ни пошевелиться, ни оказать сопротивления, ни даже выдохнуть нелепой фразы. Мы были там, в том самом тренажерном зале, но по какой-то немыслимой причине пол покрывал огромный пушистый ковер, белоснежный, с толстым мягким ворсом, а я стояла в одном нижнем белье, которое купила всего неделю назад, украшенное черным кружевом. Почему я пребывала в столь откровенном виде, меня не слишком удивило. На меня смотрел он. Смотрел жадно и многообещающе. Клим подошел и наклонился к моему уху. «Сегодня я был слишком груб с тобой и хотел бы извиниться. Ты простишь меня? Что мне сделать, чтобы ты простила меня?» Я подняла на него глаза и нагло заявила: «Если ты повторишь тот вечер, возможно, я подумаю о том, чтобы тебя простить». Не дожидаясь ответа, я скользнула ладонями под его футболку и потянула ее вверх, чтобы снять. Отбросила в сторону. Провела ладонью по рельефу его живота, все ниже и ниже, пока не добралась до члена, туго обтянутого тканью спортивных брюк. У Клима вырвался короткий стон, когда моя ладонь накрыла возбужденную плоть. «Да ты уже готов извиниться, не так ли?» «Мне очень стыдно за свое поведение, детка», — прошептал он. «Чувствуешь, как мне стыдно?» И вновь в его голосе появилась та самая сипота, сводящая меня с ума. В ответ по телу прокатилась волна желания, собравшаяся в эпицентре внизу живота, пульсирующая сладко, ноющая, требующая прикосновений и удовлетворения. Но на этот раз Клин не торопился стягивать с меня трусики. Он целовал мои плечи, гладил груди, то легонько обхватывая их ладонями, то проводя пальцами по краю бюстгальтера, до мурашек тягуче и неторопливо. Странно, но где-то поодаль я услышала треск поленьев в камине. Я точно знала, это камин, а не что-то другое. А вот только как он оказался в тренажерном зале? А Клим, он предстал предо мной в том самом полотенце. Черт, это было действительно неожиданно, но я почему-то не удивилась. Потянулась к полотенцу, резким движением сорвала его и взяла в руку его твердый член. Клим шумно выдохнул. «Ну так что?» — шепнула я ему на ухо. «Будешь сопротивляться?» «Я уже». Он расстегнул застежку лифчика, медленно убрал с моих плеч бретельки, освобождая грудь. Его пальцы нежно огладили мои соски. Он принялся ласкать их губами и языком, отчего у меня предательски ослабли ноги. Я потянула мужчину на ковер. Мы опустились на пол прямо у беговой дорожки. Я села на Клима сверху, но не спешила впускать его в себя. Дразнила, целовала его грудь, гладила, отстранялась и снова тесно прижималась к нему. «Как ты хороша!» — негромко сказал он. «Тебе ведь нравится отдаваться мне?» «Стоп! Что?» «Нет уж, на этот вопрос я отвечать не собираюсь». Я коротко улыбнулась, приподнялась и, помогая себе рукой, ввела в себя его член. выдохнула томно и долго от невероятного блаженства, мгновенно наполнившего тело до краев. «Да, нравится», — прошептала я, словно во сне. «Да, да, нравится». Все вокруг завертелось, треск поленьев стал вдруг слишком громким, отовсюду послышались грубые звуки вибраций. Проснулась я от того, что на тумбочке у изголовья жужжал будильник, а я в это время гладила себя между ног и уже приближалась к пику. Черт, я удовлетворяла себя во сне. Нет, это было уже чересчур. Я резко села, отдернула руку и зачем-то оглядела пустую комнату, словно опасалась, что за непристойным занятием меня застукает невидимая полиция нравов. Потом со стоном злости повалилась на подушку и до боли зажмурилась. Рука снова потянулась туда, где все ныло от тяжести неудовлетворения. Но я заставила себя стерпеть. Не хватало еще заниматься рукоблудием, представляя себе тренера. Я готова была разреветься от бессилия. Повернулась на бок, зажала между ног одеяло и закрыла глаза в попытке уснуть еще хоть на 5 минут. Надеялась, наивная дура, что перебью сон, что он забудется. Забудутся теплые ладони на моей груди, мягкость ковра под голой спиной. Но ничего не забылось. Я помнила все до последней детали, каждое прикосновение, каждый вздох. И пока чистила зубы, несколько раз ловила себя на мысли, что воображение снова и снова рисует картину моих тайных желаний. С этим наваждением нужно было что-то делать. Как мне с такими-то фантазиями идти сегодня на тренировку? Может быть, посоветоваться с Адель? Адель, ну, конечно. Меня осенило. Во всем виноват ее чай, вводящий в транс. Вот и все объяснение. Теперь понятно, почему Адель всегда такая необычная. С облегчением, усмехнувшись себе в зеркало, я зареклась не пить неизвестные жидкости, даже если очень хочется расслабиться, даже если на душе скребут кошки, даже если мышцы объявляют бунт, иначе не за горами тот час, когда останется только глотать заморские чаи сомнительного свойства и удовлетворять саму себя в галлюциногенных снах. Нет. «Хватит. Сегодня я буду тверда, я буду стойкой, и ни один сексуальный тренер, даже если на нем будет одно лишь полотенце, не пробьет мою броню».